Она улыбается и берет. Так хорошо улыбнулась, что спасибо и ничего больше не надо. Иду это я и дарю всем женщинам по штуке. Пока шел, полкило и раздарил. Еще и не хватало. И всем не улыбались единственными бесконтрольными улыбками. И я счастлив. Мне больше ничего не надо. То есть мне надо, но неудобно же подарить Зефирину, а потом пристать. Как раз хорошо пройти мимо. Красиво. Улыбка-то твоя. А пристанешь как? За Зефирину, что ли? Неудобно. Но я иду и все думаю, как я дарю, а сам не дарю. Раздарю, что старику останется. И сам не ем. Раздарить, конечно, ведь приятнее, чем съесть. Я бы раздарил. Да вдруг, думаю, она, эта хорошенькая, которая так замечательно может мне улыбнуться, своротит мордочку, кривую такую брезгливую, и обойдет меня. А я стою с Зефириной в руке и нелепой улыбкой. Дура! Я ведь не стал бы приставать. Дура! Но это верно. Даст вот такой Зефирину, а потом так пристанет, будто это и не Зефирина, а собор Парижской Богоматери. Есть у них, у хорошеньких, такой опыт. Вот и не подаришь. Мужики-то дурни. Всем неудовольствие уже когда как давно испортили. И все-таки есть выход. Это оказалось так просто. Я шел, шел и вдруг полетел. Сразу выше домов. Смотрю на все сверху. И полы пальто развиваются. Просто шла мне навстречу красивая женщина, шла и прошла мимо, даже не заметила. И вот я лечу, полы пальто развиваются, и ветер волосы треплет. Вижу эту женщину и пикирую. У самой почти земли полы так развожу и планирую, и встаю прямо перед женщиной. «Откуда вы?» — говорит она удивленно. «Оттуда?» — говорю я и показываю вверх. «Хотите, полетим вместе?» «Хочу», — говорит она. И мы летим, взявшись за руки. Ветер, простор, свобода. А я иду по улице. Женщина давно уже и далеко прошла мимо. Иду и думаю, что там наверху. И замерзнешь, пожалуй. Вечером мы идем к старику, маминому отцу. Родители долго гладятся, чистятся тщательно и суетливо. Мама сердится на папу за то, что он, оказывается, давно уже съел банку варенья, которую мама припасла старику. Папа сердится на маму за то, что он, съев варенье, постарался забыть об этом, а мама вытянула все на свет, и теперь папе неловко. Я уже давно готов и слоняюсь без дела, и натыкаюсь на суетящихся родителей. Они немножко кричат на меня и таким способом мирятся друг с другом. И меня внезапно пронизывает мысль, что они тоже старики. Я смотрю на них, как они волнуются и суетятся, и хотят не опоздать, и наверняка соберутся за час до выхода. И мне вдруг хочется плакать. Господи, чего бы я, кажется, не сделал, чтобы они были счастливы и довольны, и не умирали, не умирали, не умирали. И ведь как мало им надо. А я все слоняюсь и слоняюсь, и не даю им покоя. Да я бы для вас 100 институтов кончил, бы и 100 раз стал бы инженером. Я бы дал вам сейчас слово, честное слово, что вам, наконец, не придется больше волноваться за сына. Но ведь я уже столько их дал. Витюша, мы ведь не настаиваем, нам ведь это не нужно, мы ведь просто хотим, чтобы ты был счастлив. Они, мои старики, уверены, что знают, как мне быть